Часть вторая. В конце концов, правопорядок подменяется волюнтаристским администрированием. Вольфганг Фридман. Закон в изменяющемся обществе. Глава 28. Мадж Форестол уже слышала о том, что случилось. Поэтому, когда ее муж начал снова пересказывать всю историю президенту и его супруге, она позволила себе погрузиться в собственные мысли. Президент принимал гостей в небольшой бело-голубой столовой, расположенной в восточном крыле Белого дома. Эта комната с роскошной хрустальной люстрой XVIII века, обклеенная обоями с изображением событий американской революции, всегда нравилась Мадж Форестол. И если все планы сбудутся, она почти ничего менять в ней не станет. Что же касается комнаты, где перед обедом им подавали аперитивы, тут еще надо подумать. Пожалуй, туда стоит перевесить картину Сезанна, которая висит сейчас в желтой овальной комнате, а также заменить коричневые портьеры зелеными в соответствии с оттенком зелени на картине. «Боже мой!» — воскликнул президент, откинув упавшую на лоб прядь седых волос. «Вам доподлинно известно, что этот Снейт умерщвляет людей, чтобы получать органы для трансплантации. И это происходило в Майами?» — Форестол кивнул. «Тут замешан не только Снейт, но и некоторые ведущие хирурги страны», — четко произнес он с акцентом, выдававшим выходца из Новой Англии. В одном из последних фильмов роль Форестола исполнял Роберт Редфорд. Все сошлись во мнении, что сыграл он эту роль отлично, выглядел на экране таким же моложавым, как и министр юстиции, держался с такой же непринужденностью и, в общем, был весьма привлекателен. «Быть не может! Вы шутите!» — воскликнул президент. — Нет, не шучу. Снейт по основной своей специальности — хирург-кардиолог. Поэтому, когда нужно было пересадить, скажем, почку, он приглашал одного из ведущих хирургов-урологов. Аналогичная картина и с печенью, или с минуточку, — перебил Форестола президент. И на лице его внезапно появилось выражение озабоченности. «Вы что же утверждаете, будто эти хирурги действовали заодно со Снейтом и связаны с ним одной веревочкой?» «Вовсе нет. Он все так хитроумно разработал, что остальные хирурги ничего не должны были знать. От них требовалось лишь сделать операцию, ничем не отличающуюся от тех, какие они делают едва ли не каждый день. Пересадку определенного органа из организма донора с уже омертвевшим головным мозгом в полном соответствии с правилами, существующими в медицинской практике». «Ну, пожалуйста, дорогой», — сморщив носик, взмолилась супруга президента, «может быть, не стоит говорить о таких вещах за ужином?» Мадж Форестол вышла из своего мечтательного забытья. «Это все Хэнк. Это он во всем виноват», — сказала она, взглянув на мужа с лукавой укоризной. «Ему не следовало рассказывать сейчас эту историю». Президент сочувственно улыбнулся, но переменить тему разговора не захотел. «Ну и что же с Манчини? Ему сделали пересадку?» Форестол отрицательно покачал головой. «После того, что произошло, сделать ему пересадку было бы для Снейта равносильно самоубийству». Улыбка президента погасла. «Жаль. Ведь тогда мы могли бы обвинить его в соучастии в заговоре с целью убийства». «Обвинить его можно хоть сейчас», — отозвался Форестол, поднося ко рту вилку с куском ярко-красного ростбифа. — Трудность заключается только в одном. доказать, что Манчини знал, откуда Снейт берет органы для пересадки. «Ну а что стало с дружком, Клэр Теннант?» — спросил президент. «С Фицпатриком?» Лицо у Форестола вытянулось. «Точно неизвестно. Вчера утром яхта Марлоу была обнаружена в 60 милях к северо-западу от Большой Багамы. На борту никого». «Что вы говорите?» — воскликнула супруга президента, прижимая к губам салфетку. «Бедняга!» Президент, крякнув, спросил у Форестола. «А он опытный моряк?» «Похоже, что да, и весьма». «Ну, даже если и так, — сказал президент, вспомнив времена, когда он сам служил в военном флоте, — то мне лично не хотелось бы в одиночку идти на яхте в этом районе». «А как вы думаете, что с ним случилось?» — обратилась к Форестолу супруга президента. «Неизвестно. Яхта была в целости и сохранности, и все вещи, включая револьвер Липпенкотта и спасательную шлюпку, оказались на месте. Ни следов борьбы, ни пятен крови, ничего подозрительного. Наверняка все газеты Майами называют это происшествие новой загадкой Бермудского треугольника». Президент улыбнулся. «Очевидно», — сказал он, подливая всем вина. «Уверен, что один из заголовков выглядит так. Исчезновение журналиста, напоминающее загадку корабля Мария Селеста». «Кстати, если не ошибаюсь, один из репортажей именно так и был назван», — сказал Форестол, поднося бокал к носу, чтобы оценить букет вина. Он считал себя знатоком коллекционных вин, и бордо, которым угощал их президент, показалось ему, позволяющему себе пить в очень редких случаях, необыкновенно вкусным. «А мне очень жаль этого молодого человека», — сказала супруга президента. «Он поступил как настоящий романтик». «Романтик, но дурак», — отозвался президент. «Глупость, да и только. Все равно...» Супруга президента была растрогана. «Как, по-вашему, что с ним могло случиться?» — спросила она Форестола. «Вероятно, он вышел на палубу без страховочного конца, поскользнулся и упал за борт». Поспешил опередить министра юстиции и президент. «А если яхта к тому же шла полным ходом?» Он выразительно пожал плечами. «Возможно, вполне возможно», — сказал Форестол. Взяв в руки вилку и нож, он снова принялся за еду. «Правда, я в этом абсолютно не уверен». Президента явно заинтриговала эта история. «Уж не считаете ли вы, Хэнк, что его утащил гигантский осьминог?» «В гигантских осьминогов сейчас никто уже не верит, мода на них прошла. Сейчас все верят в летающие тарелки». Присутствующие нервно рассмеялись. «Существует предположение, что Фицпатрик все же достиг острова и сошел на берег», — продолжал Форестол уже вполне серьезно. «Мы расспросили одного больного, который только что вернулся с острова, и тот рассказал, что действительно в ночь на воскресенье была предпринята попытка прикончить Снейта. Все слышали какую-то возню, а на следующий день на вертолетной площадке были обнаружены следы, похожие на пятна крови. Вот и все, что нам известно. Если правда не считать того, что в течение 2 дней после этого инцидента Снейт не появлялся на людях», — добавил министр юстиции. «Когда же он, наконец, появился, на лице его красовался здоровенный синяк, и он слегка прихрамывал. Он сказал, будто упал в лаборатории с лестницы». «Ну что ж», — философски заметил президент, отхлебнув из своего бокала, — «когда вы собираетесь потребовать выдачи этого Снейта?» «Потребовать его выдачи», — нахмурился Форестол. «Нам не удастся его заполучить. Я полагал, вы знаете об этом». Президент был явно ошарашен. «Я ничего об этом не знаю. А почему мы не можем добиться его выдачи?» «Вы, наверное, забыли, господин президент. Я вам уже докладывал, что года 2 назад острова Абако объявили о своей автономии. Факт сам по себе незначительный, но по сей день ни одна из крупных держав, включая США, не признала Абако в качестве независимого государства. Мы направили правительству Багамских островов все необходимые документы, а также просьбу о выдаче Снейта, но, вынужден признаться, оно и знать ничего не желает. Черт побери! Президент пощипал отвисшую складку под подбородком. А кто-нибудь подумал о том, чтобы переговорить об этом с английским министром по делам Содружества наций? Ведь и Фицпатрик, и Теннант — британские подданные. Может быть, этот министр сумеет оказать давление на правительство Багамских островов? «Мы использовали все каналы», — ответил Форестол, — «но ничего не добились. Что касается правительства Багамских островов, то нажимать на него и требовать выдачи Снейта после того, как острова Абако объявили о своей автономии, — дело политически щекотливое». Президент в раздражении бросил салфетку на стол. «Какого черта, Хэнк? Почему вы раньше меня об этом не проинформировали? Как только эта история станет достоянием общественности, популярность закона о контроле над оружием резко пойдет на убыль». «События в Майами никоим образом не связаны с принятием закона», — улыбнулся Форестол. «Что значит «не связаны»?» — взорвался президент. «Связаны? Да еще как! Ведь мы уверяем общественность, что при наличии централизованной и достаточно профессиональной полиции населению нет нужды держать у себя оружие. Сдайте свое оружие, призываем мы всех, и Америка станет гораздо более спокойной и цивилизованной страной. И вот в тот самый момент, когда все больше людей начинают принимать нашу точку зрения, становится известно, что одно из самых злодейских преступлений совершалось у нас под носом, и власти бессильны предпринять что-либо против преступников. Но позвольте. Глаза Форестола под голубыми контактными линзами блеснули. Даже если бы каждый гражданин Соединенных Штатов, включая малых детей, был вооружен до зубов, все равно это не помешало бы Снейту обделывать свои грязные делишки и оставаться безнаказанным. Президент помрачнел. «Все так. Но попробуйте втолковать это обывателю после того, как торговцы оружием преподнесут ему эту историю в выгодном для себя свете. Да, Хэнк, дело дрянь, имейте это в виду». Чувствуя, что атмосфера в комнате накалилась, как перед грозой, супруга президента решила разрядить обстановку. «А скажите, Хэнк, если этот Снейт живет на Абако, почему мы не направим требования о его выдаче абаканцам?» — спросила она, мило улыбаясь. Президент кивнул. «Дельный вопрос. Жаль только, что он сам до этого не додумался». «Действительно, — сказал он, — наверняка международное право не запрещает одному государству требовать выдачи преступника у другого государства, даже в случае отсутствия специального на то соглашения». «Конечно, запрета такого нет, — ответил Форестол. Но дипломаты очень щепетильно относятся к факту косвенного признания формально непризнанных государств, и в связи с этим Государственный департамент опасается, что мы можем скомпрометировать себя, обратившись непосредственно к правительству Абако». «Каким же образом вы себя скомпрометируете?» — спросила супруга президента. Форестол на секунду задумался. «Лучше всего я смогу вам это объяснить, если расскажу одну историю, случившуюся во время Второй мировой войны», — начал он. Генерал де Голль решил послать гориллу, пойманную во французской экваториальной Африке, в подарок президенту Рузвельту. Как только дипломаты в Госдепе узнали об этом, они очень забеспокоились. Дело в том, что мы еще не признали тогда правительство де Голля в изгнании. Госдеп считал, что принять подарок означает косвенно признать его. С другой стороны, они отдавали себе отчет в том, что отказ глубоко обидит де Голля. К счастью, сама Горилла помогла решить эту проблему. Она подохла по дороге в Штаты. «Как жаль!» — воскликнула Мадж Форестол, абсолютно не понимая, к чему ее муж рассказал эту историю. «Так уж повелось», — продолжал Форестол. «Государства обычно не признают территорию, объявившую о своей независимости. И примером тому случай с островами Абако. До тех пор, пока режим не утвердит себя. Например, ни одно государство мира не признавало наши Южные Штаты во время гражданской войны». Он умолк, поскольку появились официанты, начавшие менять сервировку перед следующим блюдом. «А вот и десерт», — сказала супруга президента. «Надеюсь, все любят ореховый торт». Дворецкий, наклонившись, что-то прошептал ей на ухо. «Ой, простите!» — воскликнула первая леди. «Кажется, орехового торта не будет, будет апельсиновый». «Хэнк, я несколько погорячился», — неожиданно сказал президент, смягчившись. «Но мы должны найти какое-то решение, чтобы этот сукин сын Снейт предстал перед большим жюри. И как можно скорее!» Форестол вздохнул. «Конечно, вы правы. И я прекрасно это понимаю, но, — он пожал плечами, — мы ничего не сумеем предпринять до тех пор, пока Снейт не окажется в какой-нибудь стране, с которой у нас есть соглашение о выдаче преступников. Без этого я и представить себе не могу, что мы сможем сделать». Президент задумчиво жевал. — Хэнк, напомните-ка мне... — проговорил он, нарушив тяжкую тишину, воцарившуюся за столом. — Каким образом израильтянам удалось вывести Адольфа Эйхмана из Аргентины? Форестол и супруга президента обменялись взглядами. — Они похитили его, — ответил Форестол осторожно. — Но, господин президент... — Минуточку, Хэнк, — перебил его президент, все еще не отрывая глаз от тарелки. — «А что было потом?» Он помахал в воздухе ложечкой, то есть после того, как они его похитили. «Дело это давнее», — начал Форестол, тщательно подбирая слова. «Но, насколько я помню, Аргентина потребовала его возвращения, а Израиль ответил отказом. Потом вопрос этот обсуждался в Совете Безопасности ООН, который потребовал от Израиля, если я не ошибаюсь, возмещения ущерба в соответствии с уставом ООН и международным правом». «Но этого не сделали?» — спросил президент. Форестол покачал головой. «Израильтяне утверждали, будто Эйхман покинул Аргентину по собственной воле. Помимо всего прочего, было неясно, кто были его похитители, являлись ли они частными лицами, действовавшими по собственной инициативе, или совершили эту акцию с молчаливого согласия правительства Израиля. На самом деле это были, безусловно, агенты израильской службы безопасности». «Безусловно», — с улыбкой заметил президент. В общем, все кончилось тем, что оба правительства опубликовали совместное заявление, из которого следовало, что они считают инцидент исчерпанным. Как вам хорошо известно, Эйхмана никто и не думал возвращать, и никакого возмещения ущерба произведено не было. Президент отодвинул тарелку и закинул руку за спинку стула. «Следовательно, можно похитить человека в нарушении всех законов и выйти сухим из воды», — объявил он, очень довольный собой. «Господин президент», — начал Форестол, укоризненно покачав головой, — «если вы задумали то, что я предполагаю, лучше забудьте об этом. Арест скрывающегося от правосудия преступника официальными представителями одного государства на территории другого является прежде всего нарушением международного права. Пусть так. А скажите, американские судебные органы смогут вершить правосудие над лицом, доставленным в суд в нарушение международного права? — спросил президент. — Мне кажется, что подобные прецеденты уже были, но я должен это уточнить, — отозвался Форестол без особого энтузиазма. — Я также должен уточнить, обладает ли лицо, арестованное в обход закона, правом возбудить судебное дело против лиц, виновных в его незаконном аресте и задержании. — Извините, я не могу сию минуту удовлетворить ваше любопытство, поскольку вопросами международного права занимается мой заместитель. — Прекрасно! — воскликнул президент, внезапно обрывая разговор. Он отодвинул стул и встал. — Не хотите ли пройти в соседнюю комнату, где нас ждет кофе? — Черт побери, кажется, удалось! — воскликнул Форестол, в волнении шлепнув руками по рулевому колесу своего Роллс-Ройса кофейного цвета, и, протянув руку, сжал пальцы жены. — Ты знаешь, я уверен, что удалось. — Ух ты! — выдохнула Мадж с таким облегчением, словно она никак не могла перевести дух с того момента, как они вышли из Белого дома. Она медленно повернула голову и посмотрела на мужа. — Знаешь, дорогой, мне иной раз кажется, что тебе нравится плести интриги ради самих интриг. Почему ты сразу не мог ему сказать, что если ты не арестуешь Снейта, тебе нечем будет похвалиться перед выборами? По трем причинам. Во-первых, он искренне верит во всю эту чушь, будто он и в самом деле президент с незапятнанной репутацией. И хотя мы оба прекрасно себе представляем, чем в действительности является закон о контроле над оружием, а ведь мне придется продолжать эту кампанию, тем не менее об этом нельзя говорить вслух и даже в полголоса, как я это и делаю сейчас. Во-вторых, заручиться его поддержкой в таком щекотливом деле, как незаконный арест, далеко не просто. Его к этому надо было подтолкнуть. Ты понимаешь, что я имею в виду? Мадж Форестол закурила одну за другой две сигареты, одну для мужа, вторую для себя. И сказал Господь Моисею: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их», — произнесла она. «Именно так. Ну, а в-третьих?» — спросила Мадж, набрасывая на плечи белую норковую шубку. «А в-третьих, если все это обернется против нас, я хочу, чтобы все узнали, что я не был ни горячим сторонником, ни противником этой идеи. Однако, — добавил он, — я не вижу причины, почему бы не попробовать. Во всяком случае, я получу прекрасную тему для предвыборных выступлений, а поскольку популярность президента к концу его пребывания на посту достигнет небывалого уровня, его поддержка моей кандидатуры будет дорого стоить. Совсем неплохо, а?» Машина остановилась перед красным светофором на углу 19-й улицы и Пенсильвания-авеню, и Форестол, повернувшись, отбросил крышку плоского чемоданчика, лежавшего на заднем сиденье. «Вот, посмотри», — сказал он, подавая жене папку с грифом «Секретно, только для министра юстиции». Мадж включила верхнюю лампочку и открыла папку. «Это то самое дело?» — Форестол кивнул. «Остров Гиппократа. Вчера я поручил отделению ФБР в Майами послать разведывательный самолет для облета и фотографирования острова». Мадж поднесла фотографию поближе к свету. «А что означают эти желтые точки?» «Это, дорогая...» — сказал Форестол, нажимая на педаль газа. — Места возможного приземления группы специального назначения.